кивая на них укоризненно своими метелками. Как ласточки велись над ними, а то кыгыкали чайки, почти касаясь лодки крылом, словно желали выдать врагам беглецов. Но Степа смело и ловко правил челном, и тростник убегал далеко назад. А он, паныч, все робко осматривался. Сердце у него трепетало тревожно, но глазенки ловили новые красоты развертывавшихся картин и загорались новым восторгом, заглушавшим чувство страха. И вдруг перед ними открылось озеро. Широкое-широкое. Сразу показалось даже, что и берегов ему нет. Только посредине зеленел остров. К нему-то Степа и погнал душегубку, чтобы поскорее скрыться от чьего-либо любопытного глаза и, спрятавшись в лазняке, половить рыбу. Когда он выскочил на берег, то радости его не было границ. Он прыгал от опьяняющего удовольствия по кустарникам, по каменьям, наслаждаясь удачей задуманного бегства и азартом риска. Он, помнится, даже не обращал внимания, как Степа выхватывал ловко удочкой линей и карасей, а перебегал лишь с одного места на другое, да любовался ширью воды. И вдруг, о ужас! Он увидел, что непривязанный челнок оторвался и плыл от острова, приближаясь уже к противоположному берегу. Степа хотел было броситься вплавь за ним или угодить в омут, но Ивась удержал его от этого безрассудства. Тогда только им представился весь ужас их положения. Паныч, впрочем, поклялся взять вину на себя и не выдать товарища. Они вместе уже учились грамоте у дечка. Целый день, помнится, провели они на острове в томительном ожидании. Только к вечеру их разыскала погоня и доставила к разгневанному отцу еле живых. «Да, этого не забуду до смерти», — прошептал Мазепа и словно почувствовал вновь, как оцепенел тогда он от страшного холода, когда глянул на бледное, вздрагивавшее нервно лицо своего отца. «Это ты, шельма, подбиваешь паныча не слушаться батька?» — сказал отец спокойным ледяным голосом и, обратившись к слугам, прибавил повелительно. «Розог!» Степан повалился в ноги, бормоча какие-то оправдания, а паныч дрожащим голосом осмелился попросить: «Прости ему, тата, он не виноват, это я подбил». «А, ты?» — бросил отец в сторону сына свирепый взгляд. «Ну так полюбуйся, как его будут пороть, и карайся!» «Тата!» — вскрикнул со слезами Ивась. «За что же он через меня должен страдать? Мало того, что дьяк его вместо меня ставит на горох на колени, так теперь еще через меня станут бить? Уж коли бить, так меня первого!» Отец улыбнулся, как будто от удовольствия, но произнес тем не менее холодно: «Да, ты прав. Ты зачинщик, но он тоже виноват, так как осмелился нарушить мой строгий приказ. А потому всыпать обоим. Хлопца растяните на земле, а для паныча принесите коврик». И экзекуция совершилась бы непременно, если бы не прибежала сестра, и если бы не заступился за паныча и хлопца старый Вицент. Да, он и тогда был уже старым и вымолил им прощение. Ах, как это было давно, и как врезалось в душу, проговорил тихо Мазепа, проведя рукой по влажным глазам. И отчего это все так дорого?